Глава 5. Стоило нам выйти в безлюдный коридор и завернуть за угол, как я вырвалась из хватки мужчины и прижалась к стене. «Не подходи», — предупредила, не спуская взгляда с хищника, замершего напротив. Кажется, высший тоже был порядком удивлен этой нелепой попыткой сопротивления. Да я и сама понимала, сколь жалкой она выглядит. «Применишь ко мне магию, малышка?» Бархатный голос с легкой хрипотцой, завораживающий, волнующий, заставил меня мелко задрожать. «Если только дашь повод». «Значит, готова понести наказание, лишь бы не лечь под меня?» Мужчина уверенно шагнул в мою сторону. «Ты хорошо подумала? Знаешь, что с тобой сделают?» Черные глаза угрожающе сузились, лицо заострилось. «Я чувствую твой страх, девочка. Тебе ведь страшно, очень. Так в чем тогда дело?» «В том, что я не хочу». «Маленькая, храбрая, но такая наивная ведьма». Миг, и Кайден оказался рядом, на расстоянии вздоха, прижимая меня к стене своим телом, ставя руки по обе стороны от моей головы. Очень медленно, словно смакуя каждую секунду, он стал наклоняться к моему лицу. «Нет, только не это!» Отчаяние захлестнуло меня с новой силой. «Оставь ее, Кайден!» Раздался сзади властный голос, ударивший наотмашь, как хлыст, отшвыривая от меня инквизитора. Подняв испуганный взгляд, я столкнулась с расплавленным серебром, в котором плескалось опасное пламя. «Ты знаешь правила!» Геральт перевел взгляд на своего собрата. «Все это чушь. Она согласится в процессе, ты знаешь. Она не готова, Кайден. Тебе придется ее отпустить. Пока». Я переводила взгляд с одного на другого, пытаясь понять, что здесь вообще происходит. Кайден вдруг странно оскалился, и в воздухе резко сгустилось запредельное напряжение. Потоки ухудшающей силы бушевали вокруг каждого из высших, давя друг на друга, пытаясь достать, уничтожить противника. В ужасе я смотрела на это, с трудом оставаясь в сознании, понимая, что еще чуть-чуть, и я просто-напросто отключусь, не имея возможности как-то закрыться, защититься от этой мощи. По губам потекло что-то теплое, и я с удивлением поняла, что это кровь. У меня пошла носом кровь. Высшие обернулись ко мне одновременно, и их глаза, нечеловеческие, пронзительные, кажется, стали для меня финальным аккордом этого вечера. Последнее, что я запомнила, как Геральт велел откуда-то взявшейся Марте помочь мне, а потом... Ничего. Темнота. Я открыла глаза, медленно приходя в себя и пытаясь оценить обстановку вокруг. Кажется, я лежала на кровати, той самой огромной, застеленной шелковым покрывалом бордового цвета. Марты рядом не было, но я сейчас никого не хотела видеть. С трудом села, обхватив себя за плечи руками и мелко дрожа. Мне было откровенно плохо. Мысли путались, голова раскалывалась от боли, как будто ее по-прежнему сдавливали жуткие силовые тиски. Застонав, я все же заставила себя встать и отправилась в купальню, где долго стояла под струями теплой воды, смывая с себя весь запоздалый страх от пережитого. Меня колотило все сильнее от осознания того, что чуть было не произошло, от своей полной беспомощности, от давящей магии этих существ. Хотелось остановить страшные мысли, но разум просто отказывался повиноваться, норовя скатиться в пучину отчаяния. С трудом взяв себя в руки, я переоделась в единственную скромную одежду, что была в моем распоряжении, просторный шелковый халат черного цвета, и побрела обратно в комнату. «Мне просто нужно поспать, чтобы силы восстановились», — подумала я, вновь подпирая стулом дверь и направляясь к огромной кровати. Но ложиться на нее не стала. Лишь взяла подушку и снова устроилась на диване, свернувшись калачиком, прикрыв шелковыми полами халата голые ноги и мгновенно проваливаясь в тяжелый сон. Шелк, такой нежный, струящийся. Горячие мужские пальцы мучительно медленно скользили по тонкой прохладной ткани, рассыпая по телу дрожь предвкушения, утягивая ее вниз и обнажая меня все сильнее. Перед ним, для него. Тихий шепот, но слов было не разобрать. Бархатистый, с хриплыми, покошачьи урчащими нотками. Рядом со мной был хищник, опасный, уверенный в своем праве. И снова я почувствовала на себе этот взгляд, тяжелый, пронзительный. Застонав, перевернулась на живот, подложив подушку удобнее, и интонации стали вкрадчивее, соблазнительнее. Чья-то рука невесомо коснулась основания шеи, мягко массируя затылок, отводя в сторону волосы, а потом плавно двинулась вниз, замирая и вновь продолжая движение. Медленно, но уверенно, словно смакуя каждую секунду. «Моя жемчужина!» Раздался тихий шепот на грани сознания, и я почувствовала приятную тяжесть мужской ладони на талии и чуть ниже. Я резко распахнула глаза, подскакивая на кровати. «На кровати? Но ведь я ложилась спать на диване!» «Получается...» Я бессильно застонала, подтягивая к себе колени и пряча лицо в ладонях. Хотелось заплакать. Нет, хотелось кричать от бессилия и страха. Но я не заплакала. Давно запретила себе это делать. С тех пор, как мама пропала, и мы с бабушкой остались одни. Тогда я сильно заболела. Ни бабушкины зелья, ни ее сила не смогли мне помочь, и я угасала, лежа на узенькой койке, равнодушно глядя в одну точку. Я знала, что ее больше нет, что никогда ее не увижу. Ту, ближе которой у меня не было никого, с которой всегда была неразрывная связь, которая бывает только у ведьм. Связь, которую грубо порвали, не оставив ничего, кроме звенящей пустоты внутри. В один из дней бабушка, присев рядом на стул и сокрушенно вздохнув, положила мне в руку что-то прохладное. «Возьми, Мади, теперь он твой». На моей ладони лежал маленький медальон с переливчатым желтым камнем округлой формы. «В свое время я забрала его у твоей матери, когда она...» Бабушка отвернулась, поджав губы. «Вернулась, уже нося тебя в своем чреве. Чужая, потерянная, равнодушная. Ты знаешь, у ведьм не принято спрашивать, кто отец ребенка, но твой...» В бабушкиных изумрудных глазах мелькнула застарелая боль. Сделал ее несчастной, и я не хотела, чтобы на ней было хоть что-то, напоминающее о нем. Я и так с трудом вернула ей желание жить, а потом появилась ты, такая похожая и одновременно не похожая на нас. Она надолго замолчала, думая о чем-то своем. «Зачем ты даешь мне его, ба?» Я разлепила пересохшие губы. «Может, я была не права. В любом случае, это только украшение». А она его очень любила. С тех пор я носила медальон, не снимая. Единственная вещь, что осталась у меня от мамы. Мы больше никогда не возвращались к тому разговору, но сейчас... Что имела в виду бабушка, говоря, что, возможно, была не права? И кого она очень любила? Медальон или... Я сжала украшение в руке, ненавидяще уставившись на стену. Я должна что-то придумать. Должна. Ради памяти о ней. Ради всех нас. Все утро я размышляла о том, что увидела и услышала, и выводы получались неутешительными. Высшие инквизиторы абсолютно точно не являлись людьми, и их магия несравнима по мощи с магией ведьм. Но кто они, если не люди? Что я узнала еще? Если я правильно посчитала, их всего 15, считая Геральта, и все они примерно одного возраста, в идеальной физической форме, больше похожие на воинов? Не странно ли это? Далее. Им прислуживают люди, потому что те двое, что доставили меня в замок, абсолютно точно были именно ими. И, судя по всему, они прекрасно знали, кем на самом деле являются их господа. И самый пугающий вывод, который я сделала, они выбирают для себя исключительно ведьм, а не обычных девушек для утех. Почему? Ответ очевиден. Высшим зачем-то нужна наша сила, поэтому нам ее оставили. Но что это значит? Но главный вопрос так и остался без ответа. Зачем убивать, если ведьмы по большей части готовы уступить им добровольно? Да, мои сестры были весьма темпераментны и не видели причин отказывать себе получить наслаждение, если мужчины им нравились. Почему не отпустить нас после того, как... И ведь Ивона явно служит им добровольно. А вот Марта... С Мартой, кажется, все намного сложнее. Нет, я явно чего-то не знаю. Марта появилась, лишь когда солнце стояло уже высоко над горизонтом, но я была только рада этому, что мне дали время побыть одной и подумать. Как оказалось, помимо меня, она помогала еще Коре и Мине. И сперва заглянула к ним. «Марта!» Я обратилась к ведьме, которая как раз расставляла на столике завтрак. «Это ты помогла мне вчера добраться до комнаты?» «Да, тебе стало плохо. И он приказал проводить тебя». «Он?» «Геральт. Он у них главный». Я кивнула. Уже и сама догадалась о том, что остальные подчиняются именно ему. «Скажи, ты знаешь, что ждет нас дальше?» Марта перевела на меня взгляд, и столько в нем было обреченной тоски, что я все поняла без слов. Глупо было надеяться. Бесполезно.